Твои права подобно вымершему народу, подобно солнцу, уходящему со склона неба, подобно человеку в поисках замены истинной свободы. Это как разум, что боится дружеских советов, подобно испугавшейся пространства молнии, вечное светило за закрытой дверью, как обустраивал всю жизнь уют клаустрофобии, будто продавший душу ради совпадения.